Россия. История в лицах. Здравствуй, Алексей. Проходи. Привет, дед. Что это ты читаешь? О, Лермонтов. Ты же его на пятерку знаешь. Его стихи, Алеша, можно перечитывать всю жизнь. Но так и не разгадать их тайны. Тайны? Какие? Вот, например, знаменитое стихотворение «Выхожу один я на дорогу». В нем есть удивительные слова. «В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом». Но известно, что увидеть нашу планету в светящемся ореоле в сиянье голубом можно только из космоса. Точно. Дед, Лермонтов прожил всего 27 лет и успел так много написать? Да. А помнишь, какое стихотворение сделало Лермонтова знаменитым? Да, «Смерть поэта». Он написал его сразу после гибели Пушкина. Запомни, Алеша, между этим стихотворением и гибелью самого Лермонтова всего 4 года. Ваше императорское величество, вот эти вирши, которые читает весь Петербург. Не успели одного смутьяна схоронить, как другой объявился. И что ж это за вирши? Пред вами суд и правда, все молчи. Есть Божий суд, есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Это что ж, он в меня метит? Всем известно, что я лично пригласил Дантеса на службу в Россию. Да, государь. Получается, корнет Лермонтов берется судить и меня, государя. Бенкендорф, сколько ему лет? 23 года, ваше императорское величество. Немедленно отправить ссылку на Кавказ, чтобы ноги его не было в столице. Сколько мне торчать на этом постоялом дворе? Кто это там? Лермонтов! Мишель! Ты как здесь? О, Трубецкой, здравствуй. Я, друг мой, возвращаюсь в Санкт-Петербург. Год пробыл в Грузии. И как тебе Кавказ? Горы кавказские для меня священны. Бабушка возила меня сюда ребенком. Красота этих мест навсегда в моем сердце. Слыхал, ты много пишешь? Да. Трубецкой, ведь твой предок сражался под Бородино. Тогда послушай. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые. Да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. И молвил он, сверкнув очами: ребята, не Москваль за нами. Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в бородинский бой. Мишель, это лучшие стихи о войне. Впервые рассказывает о ней простой солдат. Как тебе это удалось? Просто услышал разговор старого рекрута с молодым. Что нового в столице, Трубецкой? В свете только о тебе и говорят. И хотя оставить твою фамилию под купцом Калашниковым запретили, все-таки ссыльный, все знают, что эта прекрасная песня твоя. Лермонтов, ты стал знаменитым. Он переменчив, завистливый, тщеславный свет. Господа, господа, у нас сегодня важный гость, Михаил Лермонтов. Обещал свой новый романс. Удивительно талантлив, хотя и весьма остер на язык. Но что-то я его не вижу. И не увидите, похоже, еще долго. Вчера на балу у графини Лаваль красавица княгиня Щербатова стала яблоком раздора между Лермонтовым и сыном французского дипломата де Баранта. Нынче утром у Черной речки соперники дрались на рапирах, затем стрелялись. И хотя дуэль закончилась благополучно, поручику Лермонтову грозит военный суд. Ваше высокопревосходительство, к вам госпожа Арсеньева по делу своего внука Михаила Лермонтова. Проси. Слушаюсь. Здравствуйте, сударыня. Я понимаю, каково хлопотать в ваши лета, поэтому буду краток. Михаил вновь навлек на себя гнев государя. Дуэль в России строжайше карается. Генерал, будьте милосердны. Мать Мишеля умерла, когда ребенку шел всего 3-й год. Подростком он остался без отца. Вспыльчивый характер всегда причинял ему страдания. Да, и отравлял жизнь окружающим. Своими карикатурами и эпиграммами он нажил себе много врагов. А теперь еще и дуэль. Поручика Лермонтова приказано выслать на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. Лекари! Не зря горцы называют этот ручей Валерик, речка смерти. Кровью пришлось нам здесь умыться. Господи, когда же кончится этот проклятый день? Глаза закрою и снова вижу. Бой длился, резались жестоко, как звери молча, с грудью грудь. Ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть, но мутная волна была тепла, была красна. Степан, что там такое? Урядник головы отрубленные принимает у казаков. Молодой Михайлов аж 8 штук принес. За одну большой выкуп получит. Это голова сына Хаджи Мурата. А за остальные? Похоже, своей расплатится. Горцы ему кровную месть объявили. Эх, люди, что же мы творим? Жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно. Под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно. Один враждует он. Зачем? Дед, а Михаил Юрьевич храбро воевал? Да. За отвагу 2 раза был представлен к повышению в чине и боевым наградам. И 2 раза царь отклонял прошение. Кстати, под своими сочинениями поэт подписывался так: Лермонтов, русский офицер. На Кавказе он закончил роман «Герой нашего времени». Создал поэмы «Демон» и «Мцыри». Имя Лермонтова облетело всю Россию. Сам он мечтал выйти в отставку, готовился писать большой исторический роман. Весной 1841 года поэт съездил в короткий отпуск в Петербург. На обратном пути завернул к друзьям-офицерам, служившим в Пятигорске. Глебов, Васильчиков, смотрите, кто пришел. Поручик Лермонтов. Эй, Мишель, а этого майора узнаешь? Твой однокашник по гвардейской школе, майор Мартынов. Ну, здравствуй, мартышка. Небось, за генеральскими погонами сюда прибыл. И где ты такой громадный кинжал раздобыл? До страшной кровавой развязки у Пятигорской горы Машук оставалось всего несколько недель. Вот на этой поляне, господа, возле дороги. Секунданты, достаньте ящик с пистолетами. Птицы умолкли. Похоже, гроза собирается. Глебов, скажи, почта скоро придет? Я просил бабушку прислать мне всего Шекспира на английском. Хочу перечитать. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Почта скоро придет. Мишель, прошу, извинись перед Мартыновым. Я уверен, он согласится. Еще не поздно отменить дуэль. Мы и шампанское заказали отметить примирение, а? Знаешь, Глебов, не будь мартышки, нашелся бы другой такой же. От судьбы не уйдешь. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря. К барьеру! Сходитесь, господа! Прошло почти 170 лет со дня той роковой дуэли. Многое в ней остается загадкой. Но известно, что после выстрела Мартынов и секунданты спешно покинули место убийства. С тяжело раненым Лермонтовым остался один Глебов. В правом боку его дымилась рана, в левом сочилась кровь. Я сел на землю и положил его голову к себе на колени. Лил дождь, кровь все текла. Спустя 4,5 часа за раненым пришла телега. Врача не было. Дед, как же так? Его даже не перевязали. А еще офицеры. Получается так. Бабушка похоронила внука в своем имении Тархана под Пензой. За одно страшное десятилетие Россия потеряла сразу 3 гениальных поэтов, погибших насильственной смертью: Грибоедова, Пушкина и Лермонтова.